Глава 14. Несмотря на все тяготы и ужасы сегодняшней ночи, а также не самое лучшее состояние моих товарищей, следующие полчаса я... Нет, не хохотала, но около того. Я давилась смешками и честно пыталась замаскировать их под кашель. Дело в том, что едва в апартаментах Глуна появились лекари, стало ясно. Наш новый декан не только девчонок тиранить умеет, и чувство юмора у него, оказывается, тоже есть. Ну а в том, что синеглазый брюнет относится к числу людей мстительных, я вообще никогда не сомневалась. Он, страшно признаться, все-таки упек рыжего в лазарет. Вот просто взял и сдал на руки лекарям. И все возмущения пижона, который честно пытался от госпитализации отвертеться, банально проигнорировал. Ну а когда Каст попытался качнуть права, одарил таким взглядом, что рыжий мгновенно заткнулся и сам в местную больничку отправился. Да-да, прямо так, в одной только простыне, алой. А вот Леру, которая начала приходить в себя, но пребывала в каком-то пограничном состоянии, не увели, а вынесли. Один из помощников лекаря, огромный такой и чем-то похожий на гориллу. Но переживаний на ее счет не было. Результат быстрого осмотра, который провел лекарь, был оптимистичным. Мол, физических повреждений нет и выживет непременно. Меня работники медицинского цеха тоже осмотрели, но внимание это было не слишком пристальным. Виной тому послужил хмурый взгляд декана факультета огня и его же заверение в том, что иномерянка не пострадала. В самом начале, когда эти слова только прозвучали, стало чуточку обидно. Слишком уж такое отношение дискриминации попахивало. А спустя минуту пришло осознание. Все правильно. Не надо мне в лазарет. Лучше на родной чердак. Ведь там Зяба и Кузьма, которые жутко волнуются, и по которым лично я безумно соскучилась. Ну а Дорса от медиков попросту скрыли. Это тоже могло стать поводом для беспокойства, но я за друга не волновалась. Даже не чувствовала, а твердо знала, с ним все будет хорошо. Глун позаботится. Еще одним поводом для улыбок было осознание «Вот теперь точно все. Все закончилось. И все закончилось благополучно. Больше никаких подозрений и покушений, и никаких поводов дрожать и ждать удара». Но едва за лекарем и его командой закрылась дверь, стало ясно. Радоваться все-таки рано. «Мне понадобится информация, Дарья», — сказал Глун. «Вся информация по действиям и мотивам Фиртона». А когда с моих губ сползла эта шальная и не слишком-то неуместная улыбка, добавил. «Я состою в Совете магов. У меня есть определенные полномочия. И я хочу составить отчет, который исключит повторное появление здесь комиссии». При слове «комиссия» по спине побежал холодок, и я неосознанно передернула плечами. А Глун подарил натянутую улыбку, окинул меня пристальным взглядом и шагнул к тому самому шкафу. Я думала, мне сейчас предложат зелье, но все оказалось куда банальнее. В бокале, который спустя полминуты передал Глун, было вино. Я узнала его по виноградному запаху, да и сам декан эту догадку подтвердил. «Просто расслабиться», — сказал он. Я, как и прежде, сидела в одном из кресел, а Глун стоял в двух шагах и дарил странные взгляды. Ну а когда я пригубила напиток и открыла рот, чтобы спросить, с чего начать, оборвал. «Нет, не сейчас. Просто успокойся и подумай. Вспомни, как все было и что говорил Фиртон. Расскажешь, когда я вернусь». Удивление? Да, было такое. Но когда я увидела, что Глун направляется к собственной спальне, вопросы отпали. Он намеревался заняться Дорсом. Это было правильней и куда важнее всяких показаний и комиссий. Я проводила декана огненного факультета взглядом, опять пригубила вино. В голове в этот момент властвовала только одна мысль. Глун не враг. Глун свой. Боже, какое счастье! Дверь спальни закрылась с тихим стуком, и после этого я позволила себе расслабленно откинуться в кресле. Взгляд сам собой упал на массивное зеркало, расположенное у другой, входной двери. Зяба не проявлялся, но это не помешало подмигнуть и прошептать почти беззвучно. «Все хорошо». Еще один глоток вина, и я поняла. «Нет, не могу просто сидеть и расслабляться. Нужно помочь. Понятное дело, что мои способности ни в какое сравнение со способностями Глуна не идут, но хоть за руку Дорса подержать. С этими мыслями я поднялась из кресла и поставила полный, в общем-то, бокал на низкий столик. Еще пара мгновений, и я уже стояла у двери в спальню. Памятуя о манерах, постучала, прежде чем толкнуть створку, и тут же застыла столбом. Наш декан стоял не у постели, а посередине комнаты, а воздух справа от него искрился синим. А прежде чем я успела открыть рот и спросить, что за чертовщина тут творится, из этого скопления искр вышла женщина. Она была высокой, статной и, как ни смешно звучит, широкоплечий. Волосы, как у Мальвины, ну а глаза – настоящий изумруд. Вот только поразило меня не это. Куда больше эффект возымела ее одежда. Платье синее, но совершенно обычное, только вместо нижнего ряда кружев и, собственно, ног – пенные брызги волн. «Офигеть!» Бездумно выдохнула я и тут же схлопотала двойной взгляд. Синие глаза куратора смотрели строго, изумрудные глаза неизвестной буквально изничтожали. Но через мгновение все кончилось. Просто женщина обратила внимание на распластанного на кровати парня и взвизгнула. То, что произошло дальше, дошло до моего сознания не сразу. «Дорс!» – воскликнула женщина. «Что с ним?» «А спустя еще миг. Ты же обещал за ним присматривать!» С этими словами женщина метнулась к Дорсу и практически упала на постель. Ее пальцы коснулись лица водника, мягко и плавно, словно лаская. Эта ласка не имела ничего общего с романтикой. Она была иной, материнской. «Я и присматривал», — рыкнул Глун. «Но кто знал, что он полезет в такую свару?» И тут же, но уже мне. «Дарья, опять?» Момент к анализу не располагал, но я отлично поняла, на что намекает куратор. Опять я в самое сердце неприятности влезла. Ну, блин, неужели он реально думал, будто я останусь в стороне, пока Дорс тут? «Нет, ну серьезно?» Оторопь спала, и я решительно переступила порог комнаты. А в следующий миг воздух снова заискрился, и из мерцания выступила... Нет, не женщина, девушка. Она была тонкой и миловидной, и очень сильно от богини воды отличалась. Главное отличие – полное отсутствие одежды. И еще кое-что. Девушка была словно соткана из водной стихии. «Дорс!» Этот вскрик прорезал тишину, словно горячий нож кусок масла. В следующее мгновение хрупкая незнакомка бросилась к бесчувственному парню. Ее прикосновение было отнюдь не таким нежным, как касание матери, но после него синий очень громко застонал и дернулся, а женщина поморщилась, процедила: «Только тебя тут и не хватало!» В этот момент стало понятно, нам грозит разборка. Причем одна из самых неприятных – между свекровью и невесткой. Меня прошибло изумление, а Глуна реально перекосила. Еще какое-то жалкое мгновение, и Дорс застонал очень даже осознанно. Это был шах и мат. Со стороны невестки, разумеется. К счастью, выяснять отношения и определять, кто кого, водницы все-таки не стали. Зеленоглазая отступила. Отстранилась, чтобы спустя еще одну стремительную и вместе с тем бесконечно долгую секунду подняться на ноги и повернуться к нам. «Ты!» – прошипела богиня, испепеляя взглядом Глуна, но тут же повернулась ко мне. «И ты!» – шипение оборвалось. Кольцо, подаренное в свое время Дорсом, обожгло, и я даже вскрикнула, но одновременно с моим воплем в тишине спальни прозвучало: «Полегче!» Реплика принадлежала Глуну, и я не сразу поняла, что атмосфера меняется. Враждебность, которой пропиталось буквально все, отступает. Ее место занимает интерес. Пауза. Она была долгой. И я невольно потупилась, осознав, что стою перед очень высокими гостями, причем не в самом лучшем виде. Растрепанная, вероятно, чумазая, в совершенно убитом платье. «Та самая девушка, для которой мой сын просил защиты? Интересно!» С этими словами богиня воды шагнула ко мне. Вот только дойти не смогла, дорогу Глун перегородил. «Кула, полегче!» — повторил декан. «Девочка не виновата!» «Да я уже поняла!» — отмахнулась зеленоглазая. Правда, продолжить движение не отважилась. «Она его своим щитом закрыла!» — добавил Глун. Если бы не вмешательство Даши, последствия были бы другими. Брови богини воды взлетели вверх, а я чуть-чуть, но смутилась. Блин, это, конечно, приятно, когда тебя хвалят, но не ожидала, если честно. Занятно, пробормотала богиня, чтобы тут же повернуться к Глуну и выпалить. Ты обещал присматривать! Куратор первого курса факультета огня развел руками. Вот теперь и я не выдержала. «Дурс выживет?» – спросила я нервно. «С ним все в порядке будет?» Будто, услышав мои слова, водник застонал. Я была дернулась к нему, но кто ж меня пустит? Прежде чем я успела приблизиться к кровати, меня перехватил лорд Глун, сцапал в охапку и сжал до того крепко, что больно стало. «Все хорошо», – выдала богиня воды после паузы. И уже не мне, Эмилю. «Когда его вернуть?» «Послезавтра утром», — отчеканил тот. Женщина кивнула, а через секунду спальня опять синим искристым сиянием наполнилась. Вот только новых гостей не было, наоборот. И Дорс, и Куула, и странная девушка исчезли. Растаяли, словно мираж. Растворились. Я же, осознав это, снова дернулась, но куратор опять-таки не пустил. «Тихо», — сказал Эмиль, сжал крепче и добавил. «Ты видела, как просто отступила от него Куула? Это означает, он вне опасности. Ему помогут. И вернут в Академию к первому дню». Я не сразу сообразила, что первый день – это понедельник, и вздрогнула всем телом, когда новоявленный декан все-таки отпустил и указал на дверной проем, в котором виднелась гостиная. «О Дорсе позаботятся», – уверенно произнес он. «А нам с тобой нужно кое-что обговорить». «Да». О наших проблемах я помнила, но, блин, меня же сейчас любопытство загрызет. «Это вы вызвали богиню воды?» – выдохнула я. «Вы с ней знакомы?» «Угу, очень умный вопрос, если учесть их с Куулой перепалку. Но у меня сейчас шок. Следовательно, имею полное право немножко тупануть». «Да, я», – ответил Эмиль. «Да, знакомы». «А как? Как вы познакомились?» – вновь не выдержала я. Лорд Глун подарил насмешливый взгляд, непрозрачно намекая, ничегошеньки мне не расскажут. Что ж, с этим поражением я временно смирилась, но данный вопрос был не единственным. А девушка, которая за Куулой пришла? «Эту девушку звал не я», – парировал декан. «Блин, да, понятно. Но кто она? Она же...» Я запнулась, потому что очень уж невероятный образ перед глазами стоял. «Она же... из воды соткана!» «Конечно», — ответил Эмиль. Уголки его губ дрожали. «Конечно, из воды!» Я уставилась на Глуна с осуждением, и он все-таки сжалился. «Не знаю, кто она и как ее имя, но девушка явно принадлежит к водному народу. В твоем мире таких, как она, элементалями называют». Удивление мое было... Нет, не сильным. Что-то такое я уже слышала, только не про воду, а про огонь. Кажется, Касс что-то подобное говорил, но... Ну, блин, все равно не ясно. «Люди не единственные обитатели Полара», — продолжил Глун. «Кроме нас существуют еще 4 стихийных народа. Они очень малочисленны и живут обособленно. Собственно, вместе с богами. Это и помощники, и подданные, и свита. Те, кто скрашивает божественное одиночество». Глун замолчал, а в моей памяти всплыл один из тех эпизодов, которые очень хочется забыть. Храм Ваула, стена огня и огненная женщина, перехватившая управление ритуальным пламенем. Я с самого начала понимала, что она не человек, но кто именно, не знала. И вот теперь все на свои места встало. «Значит, Аркана, она...» «Да», — перебил Эмиль. «Жены мужей тоже из числа элементалей выбирают». Я поморщилась, потом нахмурилась, а спустя мгновение губы дрогнули в улыбке. «Блин, а Дорс-то, по ходу дела, роман с элементалой не крутит! Так вот, почему король синих совсем на местных девчонок не смотрит!» Увы, додумать эту мысль мне не дали. «Даша, времени не так много», — сказал Глун. «Мне нужна информация. Сейчас». Я кивнула и послушно направилась в гостиную. Но на полпути запнулась, меня отвлек жест. Глон вычертил в воздухе один из тех иероглифов, которые к числу символов вызова относятся, а в ответ на мое недоумение пояснил: «Ректор требует меня к себе». Я сообщил, что буду позже». «Вот теперь-то я поняла, что меня все это время смущало. Мы исчезли, и в академии должно быть переполох. А декан пострадавшего факультета тут и успокаивать народ не спешит. Да и вообще ведет себя так, словно никто, кроме нас, о ситуации не знает. Вслух я об этом не сказала, но Глун и без слов понял». «В гостиную», — напомнил он, но когда я снова села в кресло, пояснил. «Ваше исчезновение наделало много шуму, но студентов уже угомонили. Все остальное терпит и к числу твоих забот не относится». Я подумала и кивнула. «Да, действительно. Но не могла не спросить. А как вы вообще про наше исчезновение узнали?» Эмиль фон Глун плавно опустился в соседнее кресло, смерил взглядом стоящий на низком столике бокал и чуть заметно усмехнулся. «Не знаю, кто там из вас троих верещал, но внимание ваши крики привлекли. В результате мне и еще нескольким преподавателям был отправлен сигнал экстренного вызова, а Эстер поймана и обезврежена». Я удивленно приподняла бровь, а Эмиль добавил. «Ребята видели, что именно она вас в портал толкнула. Разумеется, тут же предприняли меры. Справиться с Эстер оказалось нелегко, поскольку она была под действием зелья силы, но все-таки смогли». «А дальше?» «Дальше пришли мы, преподаватели. Начали разбираться в том, что случилось. Открыть портал и пройти вслед за вами не смогли, потому основной упор был на допрос Эстер. Информацию о том, что эту ловушку организовал Фиртон, она выдала сразу, но толку от этого признания, сама понимаешь, не было никакого. Вот тогда я поручил Глории и еще нескольким коллегам навести порядок среди студентов и проконтролировать их возвращение в академию, а сам принялся искать вас другим, более эффективным способом». Я невольно улыбнулась. «Через установленный на меня маячок?» Глун на шпильку не среагировал, ответил очень ровно. «Если бы я знал, что ты снова под залежи Ромариса полезешь, я бы маячок обязательно усилил. Но так как я все-таки верил в твое благоразумие...» Не выдержав, я фыркнула. «Блин, теперь-то ясно, что Глун не враг, но ядовитого характера этот факт не отменяет. Ведь знает, что не по собственной воле я в том подземелье оказалась». «Я использовал телепатический вызов», — продолжил он. «Но ни Каст, ни Лера не отвечали. С тобой в этом плане все гораздо сложней. Ты с данным видом магии еще не знакома. Но я все-таки пытался, и за секунду до того, как пришел к выводу, что все бессмысленно, ты откликнулась. Собственно, именно это вас и спасло. Случайность, как понимаю, но ты, безусловно, умница». «Черт, так вот почему мне удалось связаться с Глуном, а я-то думала. Впрочем, неважно, кто кого вызвал. Главное, сеанс связи состоялся». «Ну, а дальше я сделал так, как ты сказала». Декан шумно вздохнул и бросил быстрый взгляд на зеркало и добавил. «Хорошие у тебя друзья, Даша. Полезные. Но об этом поговорим чуть позже. Сейчас нужно разобраться с главным». Намек на зябу, конечно, не порадовал, но и удивления не вызвал. Было очевидно, что Глун заинтересуется, и поднимать эту тему я, разумеется, не стала. Просто поюжилась и принялась пересказывать синеглазому то, что удалось узнать от Фиртона. Понятия не имела, какую версию из всей этой информации слепит наш новый декан, но не сомневалась, уж кто, а мы с Дорсом и Кастом точно не пострадаем.